Глава 43. Неприличные последствия. Утро не задалось. В отличие от вечера и ночи, которые, как мне казалось, прошли бурно, весело и развратно. Студенточки, которые только на вид были скромными и невинными, оказались теми еще ненасытными львицами. Чего им в жизни не хватало, стало понятно почти сразу же. Мои налить не успели. И если я предполагал весьма наивно, что не хватает им смелости, то они сразу же умудрились развеять все мои предубеждения. С первой минуты обе безбожно полезли к нам в штаны, пропев пару слов о том, что презервативами они и сами запаслись. В итоге кухня стала нашим ипподромом. Причем рабочими лошадками оказались все, меняя комбо вверх-вниз так часто, что стол не выдержал. Хотя я не считал его хрупким. Сколько продолжался первый заезд, я так и не засекал, потому что, едва кончив, услышал, что пора пить. Подал голос Гоша. Девчонки его стремление поддержали, но разговор не шел. Стопка другая, и они вновь полезли в штаны. Стоило бы устыдиться, ведь они были совсем не страшненькими, но приставать первыми нам попросту не позволили. Вдоволь наскакавшись, они не собирались уходить, устроив через полчаса новый раунд, опустошив при этом целую бутылку. Мы с Гошей вытолкали их почти в 5 утра, и завалились спать. Но было похоже, что вместе с девчонками мы вытолкали еще и собственный сон. И если Гоша то и дело отрубался, начиная храпеть прямо за столом, я сидел напротив, не держа сна ни в одном глазу. То и дело я заглядывал в пустой стакан, не имея ни малейшего желания продолжать пить. Мысли в голове были похожи на столичные пробки. Две столкнулись, и все встало. Первое касалось слов Гоши. Он явно знал больше, чем мне говорил. И это было не то, чтобы непростительно, но его низкая словоохотливость напрягала. Особенно на данном этапе, когда мне было всего лишь любопытно заниматься делами Ефимыча. «Впрочем», — подумал я, уставившись в стол, — «врал я себе неприкрыто». О каком любопытстве могла быть речь, когда я пытался стащить родовую книгу из музея, а потом застрелил человека на даче у бывшего полицейского? Все же я увяз в этих делах по самые уши. Я посмотрел на Гошу, который в очередной раз взялся захрапывать на треснувшем столе. Ремонт стола влетит в копеечку. Благо, финансы имелись. Но возникло непреодолимое желание разбудить здоровяка, чтобы вытрясти из него ответы. Небо начало светлеть еще когда девчонки не ушли из квартиры. Сейчас темная насыщенность синевой постепенно превращалась в ясную голубизну, а лучи солнца проникали через огромные окна прямо в квартиру, превращая ее в некое подобие теплицы. Становилось жарко. Или это начинался отходняк, но раздражение лишь усиливалось. Гоша знал то, чего не знал я. «Подъем!» Почти крикнул я, но он не пошевелился, только прекратился его надоедливый храп. 1-0 в мою пользу, но до конечного результата было еще далековато. «Вставай!» Можно было и пнуть, но я как-то побаивался. В отличие от вчерашних полудурков, которые и на ногах устоять не могли, Гоша мог и полусонный мне отвесить оплеуху, способную свалить меня на неделю больничной палаты в травматологии. Поэтому я еще немного потормошил его, чтобы привести в чувство. «Ебаный ж ты в рот!» — рявкнул он, когда я минуты три подряд тряс его плечо. «Хватит изображать ебучий вибратор и дай мне поспать!» «Мне нужны ответы», — заявил я. «А мне нужно поспать», — все тем же тоном отвечал он. «Проснусь, отвечу. Может быть». «Так не пойдет?» Пока еще вежливо возразил я. «Не пойдет? Не пойдет?» Сонная голова, до того мирно лежавшая на подушке из двух ладоней, вдруг приподнялась и уставилась на меня, дыша перегаром бурной ночи. «А если я тебе прямо сейчас в твое наглое табло заряжу? Ты тогда от меня отстанешь?» «Едва ли», — продолжал спорить я. «Так что лучше говори». Вместо ответа под хрустящим столом я получил только чувствительный пинок. «Могу еще поддать. И не раз. Сказано тебе, спать хочу. И не еби мозги». После этих слов он снова начал укладываться обратно на стол. Такие возражения в относительно нетрезвом состоянии я иначе как вызов принять не мог. Во мне взыграло все пережитое. Перестрелки, приключения и погони. Девушки, что успели побывать в моей постели меньше, чем за неделю. И не только в постели. Сдобренная эротическими историями баллада звучит сочнее. Но интересно, она звучит лишь в том случае, если есть ответы. Я подумал об этом и решил, что тезис заслуживает того, чтобы его записать. Заодно и Гоша поспит чутка. Так что я сперва ушел за ноутбуком, потом сделал несколько записей, причем настолько пространных, что они никуда не могли подойти без предварительной подготовки. Но поскольку стол был сломан и противно гудел из-за вибраций техники, похоже, где-то болтался крепеж, пришлось взять ноутбук на колени. От этого они нагрелись, и разболелась голова. Отличить похмельную больную голову от обычной я мог, поэтому после получаса мучений и философствований понял, что писать, как это иногда бывало утром, не могу, так что отлучился до кофемашины сделать себе бодрящий напиток и заодно ее шумом разбудить Гошу. Последнему не хватило доли секунды, чтобы напарник проснулся. Но кофе, который я поставил на стол почти рядом с лицом Гоши, заставил его открыть глаза. «Я тебя убью или покалечу», — пригрозил он, тяжко вздохнув. Он прищурился на чашку, потом отодвинул ее в сторону, едва не опрокинув. «Дай мне еще час». Я не стал настаивать и попросту сидел рядом, прихлебывая кофеек в надежде на то, что скоро все выяснится. Час спустя оказалось, что я ошибался. «Еще немного», — пробормотал Гоша, чем взбесил меня за считанные доли секунды. Включив еще раз кофемашину, я поставил вторую чашку на место первой. Гоша рассвирепел. «Пора вставать!» «Ты хоть понимаешь, что делаешь?» Он потянулся, приоткрыл один глаз, как дракон, а потом злобно продолжил. «Дай мне выспаться!» «Да сколько можно, Гош?» «Последний раз! Убери чашку!» Я вздрогнул в нерешительности. Хотелось все и сразу, но ответов больше, поэтому чашка осталась на месте. «Я предупреждал!» Процедил Гоша и встал. Судя по его виду, ответов мне не видать, как своих ушей. «Ты хоть и ученик, и напарник, и все такое, но...» Он поджал губы и одновременно с этим махнул рукой. «Извиняй!» Услышал я перед тем, как бомба взорвалась у меня в левом ухе.